Глава 11. Несколько мгновений они стояли неподвижно друг против друга. Потом Каиафа, овладев чувством первого страха и недоумения, схватил безумную девушку, стараясь вырвать крест из ее руки. Но она его держала крепко, в припадке бешеного сумасшествия. Вырвавшись из его объятий с резким сильным движением молодой тигрицы, она стала немного поодаль, следя за каждым его движением с мстительной улыбкой на губах. Никогда еще гордый священник не доходил до такой степени бешенства и отчаяния, как теперь. Что мог он сделать с этой безумной девушкой, одно присутствие которой в его саду могло опозорить его имя, испортить репутацию и даже лишить высокого положения? Слова, которые она произносила в припадке сумасшествия, одни эти слова сразу выдали тайну их любовных отношений. Положение было невозможное, но как ему из него выйти? И отчего она стала грозить ему крестом? Она, которая так открыто говорила про свою глубокую ненависть к Назарею. Это могло быть просто противоречием ее больного мозга, но все же это явление сильно беспокоило Каиафу. Он придвинулся к ней ближе и умоляюще простер обе руки. «Иудифь, приди ко мне», — сказал он тихим, внушительным голосом, в котором слышались и просьба, и приказание. «Ты больна, расстроена, устала от долгой ходьбы. Ты не знаешь сама, что говоришь. Твой отец тебя ищет дома. Позволь мне проводить тебя к нему. Ты ведь не желаешь огорчить ни меня, ни его?» «Пойдем», — и он сделал еще шаг вперед. «Ведь я тебя люблю, Иудифь. Ты можешь вполне довериться моим нежным чувствам к тебе». Она как-то странно на него посмотрела. Глаза ее неестественно раскрылись. «Твоим нежным чувствам?» — повторила она. «Относительно чего ты это говоришь, Каиафа? Твои чувства те же, что чувства волка к своей добыче. Может быть, ты говоришь про любовь? Ты меня не любил. И я тебя не любила. Да и вообще, нет больше любви во всем мире. Она погибла, и мне кажется, что ты ее убил». Тут она остановилась, сдвинув брови, как бы усиленно что-то соображая. «Я не знаю, как дошло до меня послание», — пробормотала она. «Иуда ничего мне не сказал». «Какое послание?» — спросил Каиафа мягко, приближаясь к ней, с намерением осторожно и ласково вывести ее из сада. «Скажи мне, что тебя беспокоит?» Легкая улыбка прошла по ее губам. «Нет, меня ничто не беспокоит», — сказала девушка. «Я слишком долго жила, чтобы сокрушаться о том, что давно уже миновало. Уверяю тебя, насколько я помню, мир страшно изменился. Большому счастью не бывать. Иудея совсем уже не та, что была прежде. Что же касается послания, то действительно оно было странно. Оно гласило, что Бог живет, а смерть умерла. Послушай», и быстрым капризным движением Иудив кинулась в его объятия и, положив голову ему на грудь, посмотрела пристально в лицо. «Я слышала, что теперь на нас лежит какое-то проклятие и что мы никогда... никогда больше не умрем. Как это ужасно! Я так устала жить, да и ты, должно быть, тоже. Мы так давно уже живем, столетия прошли с тех пор, как я была молода и как ты убил Назарея. Помнишь ты лучезарность его лица в минуту смерти? Мне показалось, что на нем молния превратилась в победоносный венец, но мрак внезапно покрыл все, и я тогда потеряла своего брата Иуду. Варава его потом нашел и привел домой». «Варава?» — пробормотал Каиафа, держа Иудив с ласковым усилием в своих объятиях и пытаясь незаметно для нее направиться к тайному выходу из сада. «Варава — убийца!» «Ты должен бы быть его другом», — сказала Иудив. «Ведь ты тоже убийца. Разве ты не убил Назарея?» Это было хитро придумано, Каиафа. А люди все такие дураки, что никто и не подумал тебя обвинить. Что же касается Иуды, то он не умер, он спит. Если бы он действительно умер, весь свет узнал бы, что ты его убийца». Каиафа нахмурился. Он почувствовал внезапную бешеную ненависть к этой женщине, которую так еще недавно страстно обожал. «Молчи, Иудиф!» — сказал он с яростью. «Ты безумно бредишь. Ты сама не своя. Я это вижу и на тебя не сержусь. Не говори так глупо насчет Назарея, если не хочешь, чтобы я тебя возненавидел так же сильно, как прежде любил. Ты сама гнушалась этого пророка и желала его смерти. Ты сама над ним насмехалась перед его смертью. Теперь с чисто женской непоследовательностью ты говоришь о нем, как будто его память тебе дорога. Такое безрассудство меня бесит. Но ты больна и сама не знаешь, что говоришь. Но что еще? Что за новая прихоть тобой овладела?» Действительно, она внезапно от него отшатнулась и, глубоко вздыхая, начала играть грубой веревкой, которая болталась у ее пояса. Потом отвязала и протянула ему. «Прошу, возьми это, Каиафа», — сказала она плачущим голосом. «Положи веревку между священными сокровищами храма. Может быть, она еще пригодится. Эта веревка была вокруг шеи Иуды, смотри. Вот следы его крови». Каиафа отшатнулся с криком отвращения, а Иудиф, подходя все ближе и ближе, умоляла его принять этот гнусный подарок. «Ты ее не возьмешь?» — спросила она, пытливо разглядывая его испуганное бледное лицо. «Какой же ты после этого священник? На твоем алтаре лежат предметы для кровопролития и жертв. Значит, и этой веревке там место. Ведь она выражает раскаяние Иуды. Он провинился, и угрызения совести его велики. Он и молит о прощении. Я старалась его утешить. Я ему сказала, что это ты, ты и люди, обольщенные тобой, в том числе и я, убили Назарея. И мне кажется, что Иуда обрадовался, когда я ему это сказала. На него упал яркий свет с неба, и он улыбнулся. Он всегда ненавидел всех священников, а что они надругались над невинностью и распяли Бога, в этом нет ничего удивительного». Весь дрожа от внутренней злобы, Каиафа стоял неподвижно. Девушка снова заткнула обогренную веревку за свой пояс. Потом она вынула из-за пазухи грубо сделанный крест и улыбнулась. «Этот крест обладает чудодейственной силой», — сказала она. «Он превращает старый мир в новый. Образ такого же креста, сотканный из блестящих лучей, витал над спавшим Иудой и, казалось, успокоил его. Я нашла эти веточки в Гефсимании и сама связала их. Если крест мог утешить Иуду, то он должен и меня утешить». С этими словами Иудиф поднесла крест к губам и поцеловала. «Иудиф! Иудиф!» — закричал первосвященник в отчаянии. «Как ты можешь целовать символ позорной смерти?» «Почему же нет?» — возразила она. «Если через этот символ смерть умерла и исчезла, я передала тебе послание. Бог живет и смерти нет. Мы плакали над Иудой, думая, что он от нас ушел в могилу навсегда. Но теперь мы знаем, что он живет, и мы утешились. Мы преуспели в новой мудрости, хотя было много хорошего в старом невежестве. Когда мы были уверены, что мы умрем, то было безразлично, хорошо ли мы прожили или дурно. Несколько лет жизни и всему конец. Грехов наших никто не считал. Но теперь мы не смеем грешить, ибо воспоминание этих грехов будет для нас страшной тяжестью на бесконечные времена. Мне кажется, что радостная надежда вечной жизни не без некоторой примеси горечи. Что с тобой будет, Каиафа? А со мной? Как ты думаешь, забудем мы наши грехи или будем их вечно помнить?» Он встретил вопрошающий взгляд ее больших безумных глаз. Потом нежно и ласково обнял ее. «Иудиф, дорогая Иудиф», — прошептал он, — «умоляю тебя, не мучь себя и меня этими бессмысленными дикими причудами. Пойдем, я не заставлю тебя идти домой, раз ты сама этого не желаешь. Пойдем ко мне во дворец. Я спрячу тебя там, где ты уже была, в тот тайный уголок, где мы любовно провели столько часов. «Не обольщай себя мыслью, что я когда-либо тебя любила», возразила она с восторгом прежней гордости и презрения. «Мужчины были моими рабами, а ты – презреннейший из всех». Она остановилась, вся дрожа от сильного волнения. Потом продолжала ослабевшим, чуть слышным голосом. «Но это все было так давно, когда я еще была молода. Ты помнишь, как я была красива? Глаза блестели, как алмазы, а волосы отливали ярким золотом». «Ты не изменилась, Иудив», — прошептал Каиафа, страшно прижимая ее к своей груди в порыве вспыхнувшей страсти. «Ты такая же, как была и прежде, первая красавица в мире». «Ты надо мной смеешься», — сказала она, тяжело вздыхая и в бессилии на него опираясь. «Но мне все равно, что бы ты ни сказал, так как я никогда тебя не любила». «Я никого никогда не любила, даже несчастного Варавву, который действительно меня обожал. В любви ко мне он убил Габриаса и был заключен в темницу. Но и это мне было безразлично. Если мужчины дураки, то пусть они и страдают за свою глупость». Она отступила назад и откинула на плечи свои роскошные золотые волосы. «Пойдем», — сказала она, — «пойдем будить Иуду. Он спит давно, а теперь уже скоро утро». Она быстро двинулась вперед. Каиафа, обрадовавшись ее намерению удалиться, решился ее проводить. Ее чудный стан, легкий и гибкий, скользил перед ним, как дивный призрак. Обаяние ее очаровательной красоты было столь велико, что он с трудом удерживался от желания схватить ее в свои объятия и осыпать ее лицо страстными поцелуями отчаянной любви и последнего прощания. Но боязнь, что кто-нибудь их увидит, смирила его страстные порывы, и он шел осторожно рядом с ней, с видом печального покровителя. Так что если бы кто-нибудь их встретил, то мог бы всегда объяснить, что Каиафа застал полоумную несчастную девушку у себя в саду и исполнил только свой священнический долг, водворяя ее обратно в дом ее отца. Внезапно она остановилась и окинула его подозрительным сердитым взглядом. «Ты вполне откроешься Иуде?» — спросила она. «Ты скажешь ему, что это был твой замысел казнить Назарея? Ты успокоишь его? Ведь преступление, которое его теперь так мучает, было задумано нами». Он от нее отшатнулся. «Будь покойна, Иудив», — пробормотал он уклончиво. «Что могу, то скажу». «Нет, не то, что можешь, а что обязан сказать», — воскликнула Иудив раздраженно. «Ты можешь и солгать, обязан же сказать правду. Жестокий священник, тебе не удастся опорочить имя моего брата твоим же предательством. Тебе не удастся скрыться за его спиной. Ты, священник, возненавидел Бога, если ты действительно принес в жертву Бога. Сам народ освободил бы его, если бы ты не подучил меня возбудить их страсти криками «распни его!». Говорю тебе, что ты должен во всем признаться. Я не уйду отсюда, пока ты мне этого не обещаешь. Иуда нас дожидается дома. Клянись, что ты ему все скажешь». Доведенный до крайнего отчаяния и вспомнив, что Иуда действительно умер, хотя его безумная сестра и не желала этого признать, Каиафа быстро и растерянно ответил: «Клянусь, Иудив, что все будет по-твоему». Она недоверчиво на него посмотрела, в ее глазах засветился зловещий огонек. «Я тебе не верю», — сказала она медленно. «Ты такой ловкий шпион и предатель, что тебе верить нельзя. Если ты действительно хочешь сдержать свое слово, поклянись этим знаком». И она подняла крест. При виде его Каиафа овладел такой бешеный прилив ярости, что на мгновение он совершенно забылся. «Как ты смеешь меня дразнить?» — закричал он. «Ты не Иудив Искариот, а демон, принявший ее вид. Безумная девушка или злой бес, ты меня больше изводить не будешь». И, бросившись на нее, он со свирепым насилием попробовал вырвать символический крест из ее рук. С бешенством разъяренного дикого зверя она остановила его. Во время борьбы крест погнулся и разломился на две части. Увидя это, Иудиф закричала от отчаяния и, выхватив из-за пояса свой кинжал, пронзила им своего любовника с такой силой, что тот упал на землю и лишился чувств. Кровь целым потоком хлынула из его раны. Низко нагнувшись над ним, Иудиф посмотрела на него в недоумении, как бы удивляясь тому, что сама совершила. Потом, бросив кинжал и остатки обломанного креста на истекающее кровью тело священника, она выбежала из сада в припадке безумного страха и исчезла, как бледная тень, поглощенная таинственной ночью.